15. Вскоре после полудня Роланд, Эдди, Джейк и отец Каллаген выехали на восточную дорогу, которая на этом участке тянулась с юга на север, вдоль извилистой Девер-Тетеуайе. Лопаты они спрятали в свернутых спальных мешках, притороченных к седлам. Сюзанну, в силу ее беременности, на эту операцию не взяли. Она присоединилась к сестрам Арисы, которые устанавливали у павильона большой шатер и готовили угощение. Несмотря на то, что до вечера оставалось еще далеко, в Калью Бринстерджес начали съезжаться люди, совсем как на праздник. Только в этот день им не обещали ни фейерверков, ни скачек. Энди и Бен Слайтман не попались им на глаза, и это радовало. «Тиан?» — спросил Роланд Эдди, нарушив тяжелое молчание. «Встретиться со мной у дома Каллагана в 5 часов». «Хорошо», — Роланд кивнул. «Если мы не закончим к 4, ты вернешься в город один». «Если хочешь, я поеду с тобой», — предложил Каллаген. «Китайцы верили, если ты спасаешь человеку жизнь, то с этого момента берешь на себя ответственность за него». Каллаген как-то не задумывался над этим изречением, но после того, как оттащил Эдди от края пропасти у пещеры двери, стал склоняться к мысли, что это не просто слова. «Лучше тебе остаться с нами», — ответил Роланд. «Эдди сам справится. А здесь у меня есть для тебя работа, помимо копания». «Да? И какая?» — спросил Каллаген. Роланд указал на пылевые вихри, что поднимались и опадали впереди. «Отгони молитвы этот чертов ветер, и чем быстрее, тем лучше, чтобы завтра утром его точно не было». «Тебя волнует сохранность укрытий?» — спросил Джейк. «С укрытиями ничего не случится, а волнуюсь я из-за сестёр Арисы. Бросать тарелку — дело тонкое даже при полном штиле. А если в день прихода волков будет дуть сильный ветер, возрастет вероятность того, что тарелки собьются с курса». Он простёр руку к затянутому пылью горизонту. «Сильно возрастет». Каллаген улыбался. «Я с радостью помолюсь, но посмотри на восток, прежде чем начинать волноваться. Прошу тебя, посмотри». Они повернулись. Початки кукурузы уже собрали, остались только стебли, похожие на скелеты. За кукурузными полями начинались рисовые, уходящие к реке. Рекой пограничье и заканчивалось. А на другом берегу кружились и иногда сталкивались пылевые смерчи, достигающие высоты 40 футов. В сравнении с ними, те, что отплясывали на их берегу, казались карликами. «Семенон часто добирается до Уайе, а потом поворачивает назад», — продолжил Каллаген. «Старики говорят, что лорд Семенон просит леди Арису пропустить его, когда он добирается до воды, но она по большей части отказывает ему в этом из ревности. Видите ли, Семенон женился на ее сестре», — вставил Джейк. «Леди Риса хотела сама выйти за него замуж, образовать союз ветра и риса, и она все еще злится на Семенона». «Откуда тебе это известно?» — полюбопытствовал Каллаген. «От Бенни», — ответил Джейк и замолчал. Воспоминания о долгих разговорах на сеновале или на берегу реки и обмене легендами навевали грусть и причиняли боль. Каллаген кивнул. «Ты прав. Я думаю, это какой-то природный феномен. Там холодный воздух, над рекой теплый, но как бы то ни было, по всем признакам Семенон уйдет, как пришел». Ветер бросил пыль в его лицо, как бы доказывая обратное, и Каллаген рассмеялся. «К рассвету ветер стихнет, я почти что могу это гарантировать, но...» «Почти что недостаточно, отец». «Вот что я тебе скажу, Роланд. Раз почти что недостаточно, я с радостью помолюсь». «Мы говорим спасибо тебе». Стрелок повернулся к Эдди и нацелил 2 пальца левой руки на свое лицо. «Глаза, так?» «Глаза», — кивнул Эдди. «И пароль. Если не 19, то 99». «Ты не знаешь наверняка». «Знаю». «И все-таки будь осторожен». «Буду». Спустя несколько минут они подъехали к тому месту, где каменистый проселок уходил в сторону сухих русел рек, к заброшенным шахтам Глория, Красная птица 1 и 2. Горожане думали, что повозки оставят здесь, и были правы. Еще они думали, что дети и их сопровождающие пешком доберутся по проселку до одной из заброшенных шахт, и в этом ошибались. Скоро трое из них рыли укрытие в западном кювете, а четвертый стоял на страже. Но по дороге никто не ехал. Фермеры, жившие дальше, давно уже были в городе, так что работа шла споро. В 4 Эдди оставил остальных заканчивать начатое, а сам поскакал навстречу с Тианом Джеффордсом с одним из револьверов Роланда на бедре.